Глава 21. Десант на Голдхоул. Они не говорили высокопарных слов, не вспоминали какие-то эпизоды сражений в ментальных полях или на физическом уровне, не хвалили друг друга, не философствовали о счастье быть любимой или любимым и не вспыхивали страстно во время случайных касаний рук или взглядов, как бы оттягивая момент настоящей страстной близости. Давно известно, что ожидание праздника почти всегда несет не меньше радости, чем сам праздник. Нет, они просто отдыхали, приходя в себя, разговаривали обо всем, что приходило в голову, ужинали, выпили по бокалу крымского вина и были счастливы от самого только факта, что находятся вместе и могут не думать ни о чем плохом. Виктор оставил слиперов в какой-то загородной усадьбе с шикарным интерьером и уехал, пообещав навестить пару утром. На вопрос Жанны, чья это дача, он ответил: «Схрон на балансе ФСБ, здесь вы будете как у Христа за пазухой». И этого оказалось достаточно для того, чтобы гости почувствовали себя в безопасности. Но даже после двух фейерверков энергии, бурления крови и сумасшедшего сердечного стаккато, оба долго не могли уснуть, чувствуя себя заново родившимися и бесконечно счастливыми. В начале 11-го Жанне позвонил Хвощёв. Разговаривали они минут 5, после чего Нестора посвятили в тайны, о которых он не догадывался. Оказалось, что резидент мирового правительства, скрытого под названием «Комитет 300», поселился таки в пси-сфере президента, что предвещало скорые изменения в политической вертикали государства. А что могло последовать после этого, какие беды обрушатся на многострадальный российский народ, можно было представить. Примером могла послужить Украина, которой в 2014 году стали управлять украинские фашисты во главе с ненавистником всего русского, президентом Порошенко. «Как ты думаешь, чем это закончится?» – невесело спросил Нестор. «Ведь получается, что теперь президент – главный враг России». «И кроме него врагов хватает», – ответила Жанна задумчиво. «К счастью, лагерь нынешней оппозиции не монолитен. В нем как минимум две группировки, рвущихся к власти упырей, и они в любом случае станут мешать друг другу. Чем мы и должны воспользоваться?» «Может, вмешается министр обороны и возьмет ситуацию под контроль?» «Министр – человек государственный, и начинать горячую войну, ведущую к разрушению страны, не станет». «ФСБ?» «Вот ФСБ точно сидеть и ждать у моря погоды не будет. Тем более, что при Хосруле, не президенте, служба будет находиться под угрозой ликвидации, а Казадоев наверняка обратится к нам». «И ты снова полезешь в пекло?» «А ты предпочитаешь наблюдать со стороны, как черная сила будет издеваться над страной, ставить ее на колени, добивать гражданские институты, образование, историческую память, будет сносить памятники, заставит Россию вступить в НАТО, превратиться в колонию США?» «Ну почему? Я тоже...» «В конце концов, доберутся и до нас», — закончила женщина с грустью, «если мы не согласимся работать с Хусрулиным и его бандой». «Мы можем спрятаться». «Опять та же пластинка», — усмехнулась она. «Где ты хочешь прятаться? В лесной землянке? Мы уже обсуждали этот шаг. В нынешние времена нигде укрыться не удастся». «Я имел в виду переселиться в другие тела, как Хусрулин в президента, и никто сроду не догадается, в ком мы расположимся». Жанна отодвинулась, приподнялась на локте, разглядывая в полумраке лицо слипера. «Ты сам понял, что сказал?» «Конечно, это не очень этично», — смутился Нестор. «Но это выход из положения». «Выход», — фыркнула она. «Разумеется, в крайнем случае можно будет и воспользоваться своими умениями, если уж очень прижмут. Но я думала не об этом. К президенту не обязательно идти в нашем родном обличье. В его окружении нас каждая собака знает, да и сам Хусрулин. Достаточно будет послать человека, которого он знает и которому доверяет. Под его прикрытием мы и выковырнем из мозгов президента эту заразу, личность Хусрулина». Нестор углубился в размышления. «По-моему, это вполне даже реально. Странно, что мы не дотумкали раньше, сколько возможностей упустили. Корень квадратный из минус единицы». Жанна соскочила с кровати, накинула на себя рубашку Нестора, нацепила очки. «Пётр Данилович, не поздно? Есть идея. Только что пришла в голову безоружному. Как говорится, голь на выдумке хитра. К президенту можно послать человека, которому он, безусловно, доверяет. Но в этом человеке буду я, понимаете?» Жанна замолчала, выслушивая ответ начальника службы безопасности. «Ни в коем случае. Риск можно исключить, подготовив операцию коррекции и перехвата управления. Да, согласна, есть нюансы. Надо все проанализировать и выбрать самый надежный вариант. Навскидку предлагаю кандидатуру главаря спецгруппы Слоневского». «Поняла. Тогда самого премьер-министра». «Хорошо, мы подумаем и позвоним». Она сбросила вижен. «Слоневский не того уровня человек», — сказал Нестор, «чтобы запросто войти в кабинет президента, ногой открыв дверь». «На кого-то же он должен надеяться». И премьер не в такой позиции, чтобы Хусролин ему доверился. Я бы сделал ставку на начальника личной охраны президента. Ты его знаешь? Нет. Я тоже. Но кто-то же знает из наших разведчиков? Даже если и знает, начальник охраны наверняка находится в Кремле рядом с президентом, а нам туда лучше не соваться. Придумаем чего-нибудь. Придумаем. Жанна улыбнулась. Легко сказать. Нет у нас времени на прикид вариантов. Нестор обидчиво поджал губы. «Предложи что-нибудь поинтересней». «Не обижайся, думать ты умеешь, но не будем торопиться. В конце концов, можно будет послать к Хусролину и Казадоева. Его-то уж он примет непременно». «Директора ФСБ? Да Хусролин его зазомбирует, и все. «Не успеет, гарантирую. Он же не будет знать, что в голове Ивана Егоровича буду сидеть я». Нестор качнул головой. «Нет». «Что нет?» «Одну тебя я не отпущу. Идти так двоим». Жанна развеселилась. «Мы не уместимся в голове генерала. Три личности в одном мозгу — это как...» «Змей Горыныч». «У Змея Горыныча было три головы, а тут одна». «Для некоторых наших чиновников и одной много». Жанна засмеялась, вскинув руки вверх. Рубашка на ней распахнулась, обнажая красивую, с острыми сосками, упругую грудь нерожавшей женщины. Нестор невольно потянулся к Жанне, но она увернулась. «Остынь, маньяк, побереги силы». «Для чего?» «Для того, чтобы завтра взяться за дело по полной программе. К тому же мы собирались слетать к Мыследару узнать новости». Нестор очнулся, почесал в затылке. «Ох, и вправду забыл. Может, прямо сейчас и полетим?» «Давай, готовь чай, я сейчас». Она убежала в ванную. Было без 12:05, когда они устроились на кровати вплотную друг к другу, привычно взялись за руки, объединили мысли сферы и невидимым лучом устремились за пределы Земли и Солнечной системы. Поиски души плазмика длились недолго. Нестор уже научился различать среди искр туманной бездны светящееся облачко Мыследара, приветливо мерцающее, как лампада улика святого. Астроном-спасатель обедал. Или ужинал. Хотя поначалу Нестору показалось, что его приемный носитель занимается ремонтом своего сложного, светого из пламенных струй и лепестков тела. Плазмик в толпе своих коллег двигался вдоль длинного лотка с множеством светящихся разным цветом фонтанчиков, опускал в фонтан руку, вынимал сгусток парящего туманчика и проводил им по голове, плечам, груди и ногам. Лишь чуть позже стало понятно, что шарики не являются деталями, органами тела, а представляют собой сгустки плазмы, сгустки света, проникающие под кожу и тающие внутри мышц струй, после чего эти мышцы начинали пульсировать чаще и разгораться сильнее. «Да это же шведский стол», — догадалась Жанна. «Верно, пункт питания», — ответил Мыследар, ничуть не рассердившись на вторжение землян. «Добрый вечер, дорогие мои друзья-земляне». «Добрый вечер», — поздоровался Нестор. «Извини, что мы без стука, хотели только узнать, как вы тут». «Вы как раз вовремя. Происходит торжественный прием в честь прибытия делегации Голдхоула. Заседание комиссии по контактам начнется после приема. Очень надеюсь, что вы присоединитесь». «Но ведь вы договорились с голдхоулцами встретиться через пару недель». «Они сообщили, что готовы договариваться. Мы не могли отказаться». «Похоже, наша программа, внедренная в подсознание главного голдхоулского контактера, действует», — проговорила Жанна. «Посмотрим, что они приготовили, какой сюрприз». «Не думал, что и у вас существуют торжественные приемы», — признался Нестор. «Это признак определенной стадии развития эмоционосных видов разума. Видели бы вы, какими пышными бывают приемы у голдхоулцев». «На Земле тоже существуют такие обычаи, особенно у богатых людей. Что веком раньше, что вчера, что сегодня. Миллионы долларов тратят сынки и дочки богатеньких буратин на суперсвадьбы и роскошные яхты». «Так вот, кого мы должны благодарить за пышность и роскошь земных застолий», — хмыкнула Жанна. «Наших предков-рептилоидов». «Вы абсолютно не виноваты», — возразил Мыследар, отходя от шведского стола. «Дети не отвечают за родителей. Это закон». «К сожалению, на нашей планете полно детей, исповедующих такое же негативное отношение к себе подобным, что и предки. Просто ваша система воспитания несовершенна». «Кто бы спорил. Хотя мы и пытаемся противостоять худшим человеческим качествам, особенно жажде власти. Но, похоже, все наши усилия напрасны. На своей родине мы проигрываем вторжению негативной морали и этики». «Гены», — сочувственно сказал Мыследар. «Люди ведь и в самом деле потомки рептилоидов. Их базовое психическое состояние — власть любой ценой». «Откуда вы знаете, чьи мы потомки?» — удивился Нестор. «Ученые косморода по той информации, которую принесли наши контакты, разгадали эволюционный трек земной цивилизации, убедившись в родстве человека и рептилоида. Агрессия, нетерпение к мнению других членов социума и дикое стремление к обладанию материальными ресурсами лежат в основе вашей генетики. Лично я и Жанна живем по другим законам. Да, жители Голдхоула имеют несколько модальных рядов или этнических различий. Вы из тех рептилоидов, кто занимает умеренную позицию и готов к сотрудничеству. Но таких, как вы, мало. И зная нашу родословную, вы контактируете с нами? Вам мы верим. Хотя существуют некоторые настораживающие наших экспертов нюансы в вашем поведении, из-за которых Совет Кругов Многообразия вынужден был обсудить проблему. Какую? Эксперты сделали вывод, что вы являетесь прямыми потомками нынешних вождей Голдхоула. До Нестора не сразу дошел смысл сказанного. Он даже издал мысленный смешок, восприняв фразу Мыследара как шутку. «Так, значит, я потомок нынешнего Голдхоулского президента? Или как там у них называется глава рода? Или ты имел в виду мою подругу?» «Вы оба потомки, но разных этнических групп рептилоидов. Ты носитель ДНК главы Голдхоулской комиссии, верховного жреца Великого Кагала Соединенных Штатов Абсолюта Баадана бин Салаха. Твоя половинка — носитель ДНК Вседержителя Великого Кагала Фалексия бин Арматы». Нестор испытал шок. «Корень квадратный. Ты не шутишь?» «Мы до сих пор не поняли, что такое ваш земной юмор», — виновато признался Плазмик. «Но я не шучу». «Не могу поверить. Я и вдруг потомок верховного жреца?» «Мы тоже были изрядно удивлены, из-за чего и собирался совет. Кстати, есть еще одна интересная гипотеза. Вы ведете непримиримую войну с врагами вашего народа с другого континента». «Ведем, хотя я вам об этом...» — Нестор покосился на Жанну. «Не говорил». «При мысленном контакте открываются практически все файлы памяти. Все, что знаю я, должны знать и вы, и наоборот». Нестор растерянно оглянулся на спутницу. «Честное слово, я даже подумать не мог». «Успокойся, никто не обвиняет тебя в предательстве. Я тоже не знала, что мы не только считываем инфу из чужих мозгов, но и сами открываемся. Мощные у вас компьютеры, друг Мыследар. Сделать правильные выводы только лишь на основе воспоминаний других разумных существ — это круто». «Простите, если я вас огорчил». «Огорчение здесь ни при чем. Мы сейчас узнали такие важные вещи, что нам необходима консультация». «К сожалению, встреча вот-вот начнется. И это еще не все. Я не договорил. Ваш враг внутри вашего социума, о котором вы думаете постоянно. Не знаю, смогу ли я выговорить его имя правильно. Хусрулин». «Есть такой человек», — подтвердила Жанна. «Читается как одно слово. Хусрулин». «Какой он человек?» — буркнул Нестор. «Нелюдь». «Конечно. Ведь он рептилоид», — наивно сказал Мыследар. «Я имел в виду другое». «Так вот, он потомок другой ветви владык Голдхоула, рода пренебрегающих жизнью. На вашей планете этот род был известен двумя веками раньше под названием «Ассасины». Если бы Нестор мог, он присвистнул бы». «Ассасины? Убийцы?» «Можно охарактеризовать их и так». «Хусрулин — потомок ассасинов? Офигеть!» «Час от часу не легче», — с не меньшим удивлением проговорила Жанна. «Нам теперь вовсе необходимо посоветоваться со старшими». «Не успеете». В подтверждение сказанному Мыследаром к нему приблизился сияющий глава делегации комиссии по контактам. Плазмики называли его «Мессией». Произошел короткий трехсекундный обмен мыслями Мессии и Мыследара, закончившийся кивком последнего. «Нас вызывают в зал церемоний». «Ведите себя так, будто нас нет», — сказала Жанна. «Не обращайте на нас внимания». «Я только что сообщил Мессии о вашем присутствии». «Это не отменяет последующих шагов». «Хорошо, как скажете». Мыследар присоединился к группе коллег, устремившихся в зал. Все происходило так же, как и в первый раз во время прибытия делегации голдхоулцев. На вершине шестиугольного стола встреч появилась круглая платформа с шестью креслами, в которых располагались шесть представителей расы Голдхоула. Они по-прежнему молчали, разглядывая ряды членов комиссии. Молчал и предводитель контактной группы, которого пристально рассматривали, в свою очередь, не только плазмики, но и земляне. Особенно Нестора интересовала личность верховного жреца, так как он, по сути, видел перед собой родственника, чей род когда-то десятки тысяч лет назад поселился на Земле. Мало того, Баадан бин Салах являлся еще и прямым потомком прародителя, давшего начало двум ветвям рептилоидов – земной, породившей белую расу и родичей Нестора, и Голдхоулской, продолжившей развитие на родине и воспитавшей жреческий род Баадена бин Салаха. «Интересно», — подумал Нестор мимолетно, забыв, что его мысли слушают и Маслидар, и Жанна. «А китайцы и негры тоже потомки рептилоидов? Китайцы вообще потомки драконов, как утверждают историки?» Маслидар услышал. «Желтая и черная земные расы представляют собой боковые этносы голдхоулской расы, потомки иных млекопитающих, полуобезьян. Они нечистые, в том смысле, что являются результатом скрещивания с этими полуобезьянами Земли и планет галактики». «Китайцы – бастарды?» – удивился Нестор. «Метисы», – согласился Маслидар. «Не отвлекайся», – одернула слипера Жанна. «Для нас важнее закрепить закладку». Главный переговорщик поднялся на ноги. Вытянутая к затылку голова и пропорции лица этого существа, конечно, отличали его от человека, но Нестора не отпускало ощущение, что он видит перед собой кого-то очень знакомого. Баадан бин Салах заговорил, и Нестор, наконец, нашедший аналог, не удержался от мысли. «Вомле, да это же чистой воды президент». Уроженец Голдхоула действительно чем-то напоминал президента страны. Посланец великого Кагала Абсолюта заговорил. «Уважаемые хозяева», — начал переводить Маслидар, «мое правительство приняло решение продлить срок переселения вашего народа на планеты системы красных звезд за пределами рукава галактики. Этот район под названием Сибир нами не контролируется, но вы обязаны выполнить предварительные условия». «Прыгаем», — скомандовала Жанна. Выметнулись из головы Маслидара, как камень из пращи. Приступ крепости сознания Баадена бин Салаха длился секунду. Камень пробил ее стену и развернулся пузырем газированной воды, в которой чуть не утонуло сознание слипера. Но его поддержала пульсация уверенного стремления к цели второй половинки души, и таран мыслеволи землян расположился в голове посланца Голдхоула, запрограммированного десантниками еще в прошлое посещение. Контуры психики Баадена бин Салаха воспринимались слиперами в виде облаков смыслов. Стоило обратить внимание на такое облако, как оно тут же начинало выдавать струи мысленных образов неведомых существ, говорящих на незнакомых языках. Чтобы разобраться в них, надо было сосредоточиться и искать перевод. Поэтому потребовалось какое-то время, прежде чем пси-десантникам удалось осознать понятия, зашифрованные в файлах. Все это время верховный жрец великого Кагала, как оказалось, эта должность в мире Голдхоула соответствовала должности председателя политсовета Компартии в России 20 века, стоял неподвижно, парализованный разрядом подвала, олицетворяя собой величественную фигуру вождя всея галактики, и также молча и неподвижно сидели его коллеги-жрецы, терпеливо ожидая продолжения речи. О том, что глава миссии находится в состоянии засоса, никто из них, естественно, не знал. Нестор первым разобрался в памяти родственника, не влезая в дебри стратегической информации. В прошлый раз посланец Голдхоулцев улетел домой с закладкой в подсознании, и эта закладка сработала. Жрец попытался по возвращении в мягкой форме объяснить Кагалу свои намерения оттянуть неизбежное переселение плазмиков в другую звездную систему, а также предложил рассмотреть вариант заселения Голдхоулцами системы планет Желтого Солнца близко от их владений в Центральном звездном кольце. Космическая разведка Косморода обнаружила эту систему недавно, и Совет Кругов Многообразия наивно предложил властям Голдхоула направить вектор экспансии туда. Однако, если первое предложение Баадена об отсрочке прошло, то второе вызвало волну возмущения властной элиты, вознамерившейся полакомиться материальными ресурсами коричневого карлика и готовой инфраструктурой Косморода. Баадена буквально закидали тухлыми яйцами и потребовали довести миссию до конца, предъявив ему ультиматум снять с должности верховного жреца. В таком состоянии он и прибыл на Космород, не зная, как быть. Засос землян требовал изменить позицию правого крыла элиты Голдхоула, настаивавшего на продолжении экспансии любой ценой вплоть до применения военной силы, а агрессивная природа рептилоидов звала на подвиги. Поэтому жрец страдал, пусть и не по-человечески, продолжая искать компромисс. «Хреново», — поделилась своими умозаключениями Жанна. «Не знаю, что можно придумать, разве что переселиться в их систему и зазомбировать всю паскудную жреческую епархию, да и то нет уверенности, что Кагал перестанет точить зубы на мир плазмиков. Новые планеты надо осваивать, вкладывая гигантские средства, а на Космороде все в готовом виде, ничего строить не придется. Заселился и живи припеваючи. Давай последуем на Голдхоул вместе с моим родичем». Это тебе не с Хусрулиным сражаться. Знаешь, сколько времени потребуется для зомбирования сотни рептилоидов у власти? Ни день, ни два. Месяцы. Наши тела на Земле просто высохнут от голода. Попросим Виктора поухаживать. Не смеши, мальчишка. У нас и дома проблем хватает. Тогда давай я откроюсь этому жрецу, расскажу о родстве. Не откажет же он родичу в помощи. А мы поможем ему. Чем? Мало ли чем. Зазомбируем конкурента, чтобы Бааден остался у власти. Или заставим президента Голдхолдцев отказаться от экспансии. Кстати, Мыследар сказал, что ты тоже являешься потомком какой-то важной шишки из другой ветви рептилоидов, расплодившихся на Земле. И не простым, а потомком Вседержителя, то есть, наверное, царя. Как его там бишь звали? «Фалексий бин Армата», — фыркнула Жанна. «Вот он шанс. Не уверена, что наше родство сработает». «Почему не попробовать?» По словам Мыследара, Хусрулин является потомком жутко агрессивной подрасы голдхоулцев, пренебрегающих жизнью. А она вроде бы в нынешний момент вне закона на Голдхоуле. И что с того? Может, нам удастся натравить законников Голдхоула на этих упырей? Натравить было бы неплохо, но тогда придется строчить донос, ждать, пока он пройдет все чиновничьи станции, пока Кагал решит направить к нам свой спецназ, и Хусрулин успеет сделать свое грязное дело. Да и нельзя верить рептилоидам, какими бы позитивными они ни казались. Вдруг им вздумается и землю прибрать к рукам. Рептилоиды не все были сволочами, раз родились такие, как мы. Мы просто позитивное отклонение в геноме рептилоидов, невесело пошутила Жанна. В большинстве своем это страшное, недоброе стадо, беспокоящееся только о наличии кормежки и развлечений. Глянь хотя бы на нашу Госдуму и Совет Федерации, чем не рептилоиды. И среди них есть нормальные люди. Жаль мне их. Но ты снова отвлекаешься, а время уходит. Нестор проглотил возражение, что отвлекается не он один. Я думаю, тебе не кажется подозрительным, что рептилоиды покинули Солнечную систему, оставили и забыли? Боюсь, что не забыли. Возможно, они до сих пор живут рядом с нами, а то и внутри нас, и управляют всеми процессами. Почему же они все к нам не переселятся? Зачем? Солнце слишком далеко от их системы, а Землю они держат в качестве запасной базы. Ничего не придумал? «В голову всякая ерунда лезет». «Напрягись», — рассердилась Жанна. «Мы не в кафе за столиком сидим». «Не вижу другого выхода, кроме как штурм мозгов главных голдхоулцев, всяких там жрецов и вседержителей. Только они способны решить проблему, даже две. Оставить в покое родину Мыследара и очистить нашу с тобой родину от вируса Хусрулина». Жанна помолчала. «Оставь меня здесь, а сам возвращайся. Обсудишь ситуацию с Виктором и Хвощёвым, они что-нибудь посоветуют». «А ты?» «Тогда сделаем так. Я останусь и выясню все, что можно, о взаимоотношениях подрас рептилоидов. Если партия ассасинов действительно в контрах с существующей властью, у нас появится надежда на избавление страны от хусрулинского западного вируса». «Сама только что говорила об опасности контактов с рептилоидами в любом обличье. Если родичи Хусрулина узнают, что мы хотим его убрать, они запросто вмешаются и помогут не нам, а ему сохранить власть. Тогда ему и родич-жрец не поможет». «Вот я и оценю риск и раскладку сил, а ты поухаживаешь там на земле за мной, чтобы я с голоду не умерла. Водички дашь?» «Я боюсь». «Чего?» — не поняла она. «Не сможешь напоить с ложечки, найдешь шприц». «За тебя боюсь. Не хочется оставлять тебя одну. Вдруг я задержусь». «Поторопись и не задерживайся. У нас действительно мало времени». «А если я вернусь в Мыследара, а ты в это время будешь гостить у голдхоулцев?» «Оставлю записку в памяти Мыследара». Нестор еще раз оглядел зал церемонии с высоты площадки подиума. Заметил жест Мыследара. Астроном-спасатель сидел в первом ряду рядом с мессией и чисто по-человечески поднял руку с разведенными пальцами в форме буквы «В».